Глава 28. Возобновляемая энергия. Поле Выгон спрятано от глаз. Оно находится за низким холмом. Из многих домов, из дороги его не видно. Отчасти именно поэтому тут решили построить огромную подстанцию для обслуживания волновых и приливных электрогенераторов, которые предполагается установить у берегов западного мейнленда. Сильные ветры, большие волны, мощные приливы — все это наши природные ресурсы. Мы находимся между Атлантическим океаном и Северным морем. И то, как вода движется меж островов, означает, что Оркни омывают сильные и быстрые течения. Наши воды потенциально богаты энергией. Был в истории островов период, когда эти природные силы использовали для выработки энергии. Зерно мололи на водяных мельницах в XIX веке и даже раньше. На Папии же примерно до 1930 года его обмолачивали с помощью ветряного мотора. Крылья мельницы вращались и запускали жернова. Местные жители в течение столетий по-разному зарабатывали себе на жизнь с помощью моря. Ловили рыбу и китов, осуществляли перевозки, организовывали туризм, добывали нефть. Новая индустрия возобновляемой энергии — еще один способ задействовать местные ресурсы, навыки, знания и оборудование. По планам шотландского правительства, к 2020 году возобновляемые источники должны генерировать 100% энергии, потребляемой в стране за год. Учитывая, что мировые запасы ископаемого топлива подходят к концу — и предпринимаются попытки сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, Оркнейский архипелаг, который уже окрестили мировым центром этих новых технологий, дает надежду на лучшее. В последние 10 лет местные чиновники, бизнесмены и заезжие политики немало говорили об экономических выгодах возобновляемой энергии для Оркни, сопоставимых с выгодами, которые за последние 40 лет нам принесли нефтяная промышленность и флота. Однако для этого потребуются масштабные инфраструктурные изменения. Чтобы поддерживать эту стремительно развивающуюся индустрию и обеспечивать прибытие огромных обслуживающих кораблей, строят новые причалы. На Оркни базируется Европейский центр морской энергетики, где ученые разрабатывают новые технологии. А на море, у побережья западного мейнленда, тестируют устройства для использования энергии волн и приливов. Так называемые морские змеи компании Пеломис представляют собой заполненные нефтью помпы, которые преобразуют движение волн в электричество, а устройство под названием «устрица» приводит генераторы в движение, подавая воду под давлением. Вернувшись из Лондона, я заметила, что острова теперь усеяны ветровыми турбинами. На Оркни установлено 25% всех малых ветровых турбин Великобритании. На большинстве местных ферм стоит по меньшей мере одна. Эти конструкции — своего рода современные менгиры, разделяющие местные плоские пейзажи по вертикали. Покрашены они краской особого серого оттенка, чтобы минимально выделяться на фоне бледного шотландского неба. К Папе заходило множество представителей энергетических компаний. Пообщавшись с ним в фургоне, они шли на Выгон, где проводили геологические, экологические и инженерные исследования. Они показывали папе карты, объясняли свои планы, а в воздухе будто витали предложения значительных сумм денег. Морское дно вокруг Оркни является собственностью короны, то есть принадлежит британскому государству. По результатам тендера отдельные участки передали в аренду разным энергетическим компаниям. Государство поставило перед разработчиками задачу к 2020 году генерировать 1,2 гигаватта электричества, что достаточно для примерно 750 тысяч домов. На 13 участках морского дна у побережья западного мейнленда планируется возвести множество волновых энергоустановок. Предполагается, что прямо через утес протянут огромные кабели, которые будут проходить чуть ниже уровня моря и соединять подстанцию с преобразователями. От станции будет собирать энергию, а потом передавать ее в национальную сеть и обеспечивать возможность проводить строительные работы, установку и обслуживание машин. В середине января сосед нашел на берегу, совсем недалеко от фермы, у небольшого пруда среди камней, где мы плаваем, огромный металлический восьмиугольник, весом в несколько тонн, втиснутый между камней. Это один из бубликов, которые производит и устанавливает компания, работающая в сфере возобновляемой энергии. Он привязан к основанию на дне моря и должен плавать на поверхности воды. Бублик качается на волнах вверх-вниз, за счет этого на берег под давлением поступает вода и запускает движение гидроэлектрических турбин, которые производят электричество. Предполагалось, что привязи должны выдерживать сильное воздействие. Но что-то все терлось и терлось об них, в итоге они лопнули, и бублики унесло течением. Серьезная проблема заключается в том, что производители все еще не создали образцы энергоустановок, способные работать продолжительное время. Эти хитроумные устройства, в которые вложили не 1 миллион фунтов, продолжают ломаться. Океан разбивает их всмятку и деформирует. Аркнейцы этому не удивляются. Я своими глазами увидела, что волны могут перебросить через забор тюленя и всего за пару дней шторма преобразить пляж длиной в целых 1,5 километра. Есть также опасения, что детали ветровых турбин будут ржаветь и ломаться, потому что острова постоянно страдают от сильнейших ветров и коррозии. Тогда их придется заменять еще до того, как они принесут обещанную прибыль, или даже до того, как окупятся затраты на их установку. Что примечательно, на папе ветровую турбину, находящуюся в общественной собственности, сбил ветер. Эти огромные экспериментальные инженерные сооружения, над которыми работали лучшие научные умы, не устояли перед волнами, потоками и ветрами, которые должны были обуздать. Тонны морского мусора вынесла обратно на берег, и выглядело это весьма жалко. С одной стороны, благодаря таким сильным течениям, Оркни считается отличным местом для производства волновой и приливной энергии. С другой, именно поэтому задача и становится сложной. Никак не получается добиться того, чтобы кабельные линии доставляли энергию в национальную сеть. И все еще непонятно, когда же, наконец, Оркни перейдет от экспериментов к реальной эксплуатации электростанций. Я выросла среди крайностей, и потом сама же их искала, бессознательно воспроизводя опыт, который даже не помнила. Сейчас я все еще стремлюсь к острым ощущениям, но теперь лучше понимаю саму себя. Я хочу захватывающих историй, но только в трезвом состоянии. Я выбираю силу, красоту и созидание. Как и электростанции, я стараюсь найти оптимальный способ использовать внешние силы. Хочу достигать цели так, чтобы энергия, которая мне так нужна, не разрушала меня. Зависимость от алкоголя вырабатывается в том числе потому, что он на самом деле не работает. Сложно остановиться, когда он вот-вот подействует. Алкоголь давал временное облегчение, к которому я все продолжала стремиться. Это была моя фата-моргана, но в итоге я лишь чувствовала себя хуже. Алкоголь стал для меня миражом. Он не был решением, но я все надеялась, что когда-нибудь станет, и продолжала в отчаянии возвращаться к нему. Испытывая желание выпить, я стараюсь проанализировать это лживое обещание забытья. Я чувствую дискомфорт, ищу что-то, что подарит легкость и вернет меня в состояние потока. Я хочу расслабиться. Но теперь я начинаю осознавать, что тревога неизбежна и необходима, и в любом случае мне даже нравится состояние напряжения. Именно в эти моменты приходят самые лучшие идеи. Напряжение комфортно для меня. Это мой дом. Алкоголь ничего не решает. Над проблемами все равно надо работать. В Лондоне я пряталась от своей жизни и семьи, порвав связи с Оркни и пытаясь бежать. Вернувшись, я столкнулась со своей прежней жизнью лицом к лицу, и теперь Оркни не хочет меня отпускать. Люди ведут себя мило, предлагают мне разные возможности. Я еще не посетила столько заливов, мысов и островов. Музыка и голоса островов так и манят меня. Хочется сесть на следующий же паром. Я не знаю, что будет дальше. Может, после этой зимы на папе и пикников за каменными оградами я вернусь на какое-то время в Лондон и буду обедать на 40-м этаже небоскреба в Сити. Я перешла от активного алкоголизма к строгой трезвости. Центр города променяла на далекий остров. Я ищу чистых ощущений. Хочу быть как осьминог, который чувствует вкус всей своей кожей. Мне хорошо наедине с собой и в путешествиях. Застройщики хотят приобрести 40 гектаров земли. 25 у папы, включая большую часть выгона, а остаток у наших соседей-фермеров. Они планируют возвести два огромных здания, каждая площадью 4 гектара. Даже если фермеры не захотят продавать землю, проект потенциально достаточно важен, чтобы застройщики смогли заполучить ордер на принудительный выкуп. Я вернулась на острова в интересное время. Я в целом за возобновляемую энергию. Это новый способ использования земли и природных ресурсов, обеспечивающий острова доходом на 21 век и сокращающий использование ископаемого топлива. А еще это хорошая разовая финансовая подпитка для стареющих фермеров. Но меня расстраивает мысль о том, что этот красивый, почти нетронутый участок земли, где я выросла, где я бегала за овцами, наблюдала за птицами и пряталась с братом, станет промышленной зоной. Смоделированные на компьютере планы вмешиваются в мои воспоминания и эмоции. Папа и соседи в замешательстве. Все течет и меняется. Я потеряла ферму как воспоминание о детстве, когда мама ушла и дом продали. Даже если выгон продадут для строительства подстанции, волны все равно будут бить в утесы. Инженеры, прокладывая кабели, будут чувствовать толчки. Тот же ветер, что свистит за окнами моего маленького розового домика, будет вращать турбины, с монотонным гулом рассекая воздух. Идет весна, кайры возвращаются на утесы Фоул-Крейга, и смотритель Королевского общества защиты птиц скоро тоже вернется, так что мне пора уезжать с папи. Я предпочитаю полету на самолете более медленный способ передвижения — паром. Приближается день весеннего равноденствия, а значит, я не пью уже почти 2 года. И хотя я в основном полагаюсь на свою собственную терапию, то есть прогулки и заплывы, я начала проходить остаток 12 шагов, что должно помочь мне жить спокойно. 9-й шаг — возместить ущерб людям, которым мы причинили вред. Пишу письмо бывшему. Отправлять не буду, но держу его в сумке на случай, если мы еще увидимся. Получаю сообщение от девушки, которая проходила со мной программу, а потом попала в психиатрическую лечебницу. Она пишет, что впервые в жизни продержалась без алкоголя 90 дней. Это для анонимных алкоголиков является важной отметкой. А еще поступила на курсы медсестер. Стихии, с которыми я выросла, теперь используют неожиданным образом. Так и в процессе лечения что-то, раньше казавшееся бесполезным, может стать очень важным. Да, я была неприкаянной, но я могу обновиться. За эти 2 года я вкладывала свою энергию в поиски вечно ускользающего от меня коростеля, веселых танцоров, редких облаков. Я плавала в холодном море, бегала голая вокруг каменных кругов, отправлялась к заброшенным островам, летала на крошечных самолетах. Я вернулась домой. Я еду навестить своего племянника Джо, который родился вскоре после того, как я бросила пить. Он никогда не увидит меня пьяной. Я чувствую себя сильной. Я жду от себя больше, чем от других. Во сне я удивительно четко вижу места, где побывала. Так оживают мои воспоминания. Мне снятся все окна, из которых я когда-то высовывалась покурить. Все мои любимые песни, все вечеринки, где я побывала и которые уже забыла. Каменный крест, который я видела из окна самолета. Его построили, чтобы овцы могли спрятаться от дующего со всех сторон ветра. Просыпаясь посреди ночи, Я на мгновение ощущаю какую-то особую осознанность, и ум работает так ясно, как никогда прежде, будто я, наконец, очнулась от долгого сна. Пусть на меня льется дождь, пусть меня обжигает огонь. Я чувствую себя молнией в замедленном движении. Во мне столько глубины, во мне есть еще неизведанное. Я вибрирую с такой частотой, которую не в силах уловить человеческий глаз. Я готова быть смелой. С верхней палубы парома я наблюдаю, как Папий исчезает за горизонтом. Последние 2 года тянутся за мной и блестят, как следы, что оставляет за собой паром. Во мне кипит энергия. Вы прослушали книгу Эми Липтрот «Выгон», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Надежда Винокурова.